Глава 16. Говорящий кот и начинающая свекобра. Мион скромно вздохнул и потянул к себе очередную креветку. Королевскую. Большой-то креветке, как известно, и кот радуется. Илья под впечатлением от действий хитроумного кота приволок кучу пакетов с любимым лакомством Миона, и теперь тот заслуженно вкушал дивиденды. «Васенька, а ты чего не ешь?» – заботливо окликнул кошку Мион. «Лопнуть опасаюсь», — честно ответила Василина. «Ты вот скоро точно лопнешь. Или растолстеешь так, что тебя Олег переносить будет с места на место, потому что Аня не поднимет, тем более что она занята». «Чем это?» Миону было так хорошо, что он даже не собирался обижаться. «Подумаешь, что с нее взять-то? Сопливый котенок, еще можно сказать. Что она понимает в красоте взрослых и солидных котов?» «Чем занята? Так родители Олега в гости идут. Спишь да лопаешь, и почти утратил бдительность. А я вот боюсь». «Чего это?» Мион лениво приоткрыл глаз. Один. Оба открывать было лень. «Свекобры!» – прошипела Васька. «Кого?» «Ну как кого? Свекобры! Свекрови Анечки!» «Светланы Андреевны? Да ну! Какая она там свекобра? Нормальная тетка!» Мион был счастлив, и все вокруг виделось ему в розовом креветочном свете. «Ты что, дурак? Ты ее до свадьбы Олега знал? Она и была нормальной. А вот после, все женщины после свадьбы сыновей превращаются в свекровей!» Васька прищурилась. «И не говори, что ты этого раньше не замечал». «Ну, всякое бывало». Мион немного сосредоточился, припомнил, и внезапно его безмятежное состояние омрачилось. «Бывало, да». «А-а, смотрю, вспоминаешь». Васька понуро вздохнула. «Я вот никак понять не могу, что с ними происходит-то? Вроде хорошая же тетка, а как невестку встретит, о, сразу как попрет чего-то такое, как слюни у Дика, когда он первый раз Бульку увидел. Аж пенится начинает от негодования». «Ну, это-то как раз понятно. Защитная функция. За котенка пасть порву, называется. Материнский инстинкт. Да, надо понаблюдать и подумать. Анечку в обиду давать нельзя». Аня немного волновалась. Готовила она хорошо, Олегу очень нравилось. Но муж — это одно. А вот мама мужа – это совсем другое. Да и постоянные разговоры на работе о свекровях и их придирках заставляли нервничать. «Ты что, словно в какой-то сказке живешь? Точно прицепится? Ну и что, что ты ей нравилась? Анька, ну ты наивная, право слово. Смотри, как только возбухать будет, ты ей сразу же отвечай. Прям так, чтобы дура старая заткнулась сразу и язык закусила. Олег живет у тебя. Квартирку-то свою не сдает, деньги в бюджет за проживание не вносит. На еду-то хоть дает, а то видали мы таких. Посадила себе на шею здорового мужика и на свою-то территорию. И кормит, поет, стирает, гладит, все делает. А деньги? А жрут-то они сколько, и все мясо, и мясо. А тут еще свекровь приползет шипеть. Так ты ей сразу такую ответку, чтобы не смела больше вякать». Аня только голову успевала поворачивать, выслушивая очередную советчицу. Хотела было объяснить, что у них с Олегом бюджет общий, и зарабатывает муж хорошо, а просчитывать, сколько рублей в тарелке у мужа лежит в виде еды, ей в страшном сне не привидится. Мало ли чего в жизни бывает. Было у них в семье такое, когда она еще в школе училась. Одна мама работала, а отец заболел. Его что, не кормить надо было? Или давать урезанную порцию, раз на мясо не заработал? И тоже была общая шкатулка с деньгами. Было что тратить, тратили. А нет, значит, все немного ужимались. И в голову не приходило в рот друг другу заглядывать. И бабушка со стороны папы никогда маму Анину не ругала. Да не получалось у Аниной мамы такие торты печь, как выходили они у папиной бабушки. Так то и в радость было приготовить, да принести детей порадовать. И не так, носом в тот факт, что невестка неумеха. А со словами «Доченька, не расстраивайся». «С этим-то возни сколько? Ты же работаешь много, а у меня время есть. Как же мне не стараться вам повкуснее приготовить? Хоть чем-то порадую». Открыла Аня рот, да и закрыла его. У всех свои семьи. Зачем других людей носом тыкать в то, что бывает по-другому? Не всем же так повезло, как ее маме со свекровью. А вдруг Светлана Андреевна тоже на нее сердится за что-то будет? И вот, наслушавшись всяких страстей, Аня тоже нервничала. Приехали родители Олега с гостинцами, улыбающиеся и радостные. Аня вроде выдохнула, а потом увидела, как придирчиво осмотрела Светлана Андреевна накрытый стол и опять струхнула. И очень волновалась, когда мама Олега пробовала ее стряпню. И не напрасно. Некоторое неудовольствие на лице все-таки отразилось. Не понравилось мясо. «Анечка, а ты какой маринад использовала? Что-то жестковато!» Мило улыбнулась Аня через стол Светлана Андреевна. Аня покраснела. Мясо было совсем не жестким, и маринад такой же, как обычно. Светлана Андреевна мясо в таком уже пробовала. Да и гарнир можно было другой. Светлана и сама понять не могла, чего ее взбесило-то так. Аж едва сдерживается. Вроде как невестка ей нравится, а вот поди ж ты. Прямо пальцы на ногах сводит, такое раздражение накатило. Ишь, покраснела. Знает, небось, что можно было и постараться получше. Это что, она Олеженьку таким кормит? Неумеха. Недаром у Светы на работе невесткам кости перемывают. Ох, недаром. Ни сам Олег, ни его отец, поглощенные интересным разговором, ничего такого не заметили. А вот Мион и Васька заметили и переглянулись. «Началось», — вздохнул Мион. «Я же говорила!» — явственно читалось во взгляде Василины. «Пойдем-ка, я помогу тебе посуду убрать!» Царственно улыбнулась Светлана Андреевна. «Да я сама!» — попыталась была отказаться Аня, но ничего у нее не вышло. И вообще, разве можно так несбалансированно кормить мужа? В кухне Светлане стало еще сложнее сдерживаться. «И что у тебя на кухонном столе делает кот?» «Сижу я тут», — делано удивил Симеон. «Аня! Анюта! Ты не подойдешь?» — позвал Олег из комнаты. Отец показывал на смартфоне изумительно красивые фото с последней рыбалки. И он хотел, чтобы жена тоже увидела. «Да, конечно!» Аня поспешно вернулась в комнату, прихватив чистые тарелки. Светлана Андреевна деловито прошла по кухне, осмотрела плиту, презрительно фыркнула, открыла холодильник, еще раз фыркнула, взяла упаковку творога, проверила срок годности и небрежно кинула его назад. А закрыв дверцу холодильника, столкнулась с пристальным взглядом Миуна. «Женщина, а что это за бардак вы тут устраиваете?» — строго спросил кот. «Что? Это тебя Аня научила спросить?» — возмутилась она. «Я, к вашему сведению, Аню значительно старше, и даже Олега вашего старше, и меня они чему-то научить не могут. Зато я сам могу некоторых научить тому, что когда в душе просыпается свекобра, ее надо давить, пока она еще неопытная, начинающая». «Что? Да как ты смеешь? Какая такая свекобра?» «К зеркалу вас проводить», — любезно уточнил Мион. «Приходит милая, симпатичная, разумная и просто приятная во всех отношениях женщина и начинает превращаться в чудище с зубами, когтями и гребнем вдоль спины. Самой-то не противно?» Да, Светлана Андреевна была очень начинающей, неопытной свекоброй. Поэтому вместо грандиозного скандала с требованием немедленно избавиться от мерзкой скотины, вздохнула и нервно потерла виски, и неожиданно кивнула. «Противно, представляешь? Самой так мерзко, аж во рту горько! Остановиться не могу!» «Материнский инстинкт!» — поставил диагноз Мион. «Пойдем-ка на балкон, там и посидеть можно, и успокоиться, и котика погладить, меня в смысле. Очень помогает». «А пойдем», — неожиданно согласилась Светлана. Тихонько пробралась на балкон, уселась в кресло и, поймав прыгнувшего на колени Миуна, осторожно его погладила. «Приятный ты, а то», — хмыкнул кот. «Тем и держимся. Ты вот сама подумай. Тебе Ксюша нравилась?» «Нет», — замотала головой Светлана. «Ты что?» «А ну как ты продолжишь в том же духе? Да не выдержит Аня придирок. И разведутся они. Вот хоть и любят друг друга, но расстанутся. И останется Олег один. Ну как один? Мужчина видный, приятный. Цапнет его какая-нибудь, фу, какая. И что, и ты будешь казниться и каяться, что жизнь сыну порушила. Сама, собственными руками да характером со змеиным хвостом». Светлана Андреевна всю жизнь славилась стремительным мыслительным процессом и замечательным воображением. Миуну стоило только чуть задать верное направление. Перед ее глазами уже пронесся развод, бледный ее Олег, заплаканная Аня, а потом какая-то омерзительная деваха, окрутившая ее драгоценного сына, и вот он уже запил с горя. Его уволили, и он собирает бутылки, чтобы купить себе хоть хлеба, а в его квартире восседает та, новая невестка с каким-то хахалем. «Ой, мамочки!» Светлана прижала руку к сердцу, и оно отозвалось истошным стуком, явственно зашумевшим в ушах укоризненным стоном погибающего сына. «Мама, что же ты наделала?» Миун довольно кивнул головой. «Что же делать?» Светлана машинально гладила кота, с трудом возвращаясь в реальность. «Давить свекобру, как только приползает. Прям на дальних рубежах. Мясо жестковато? Да пусть даже так. Ну, научится. Торты не умеет печь. Так не самое страшное. Плиту оттереть не успела. Не замечай. Вот просто не смотри туда, и все. Ты же взрослая, умная, опытная женщина. А она по сравнению с тобой девочка. Но девочка, которая твоего сына очень любит и внуков родит, только дай им возможность жить». Мион вздохнул и доверительно продолжил. «Я знаешь, сколько это уже видел. Да пусть не идеально невестка делает, не так, как свекровь умеет, а так, как ее мама учила. Ну и ладно. А если сын один мучиться будет? Или с поганкой какой-то, что лучше будет?» «Нет, не лучше!» Характер у мамы Олега был не идеальный, конечно, но славный. Она решительно взяла Миуна за пышные бакенбарды и поцеловала в нос. И сказала строго: «Терпи, я женщина решительная. Хочу творю, хочу вытворяю. Сейчас пойду творить добро и исправлять, что натворила». Зажала опешившего Миуна под мышкой и, решительно печатая шаг, отправилась в гостиную. Кота вручила удивленному сыну со словами: «Угости котика». Не котик, а золото чистое. А сама отправилась в кухню. И тут же подметила и Анин испуганный взгляд, и то, что она скорее пытается оттереть плиту. И то, как смутилась, увидев свекровь. «Анечка, ты меня извини. Я свекровь неопытная и немножко того, посвекобрила. Мясо хорошее, маринад отличный. Олег давно так хорошо не питался. А плита... Брось ты ее! У меня дома тоже такая же! Я с утра не успела помыть!» «Ой, Светлана Андреевна, ой, спасибо вам!» Тут уж и слезы навернулись на глаза. От облегчения, наверное. Самое забавное, что у обеих. Только не Светлана Андреевна, а Светлана. «Света можно, ладно?» «Ага!» Аня вытирала глаза и правда увидела Светлана перепуганную девчонку. И еще больше порадовалась, что у нее вот такая в невестках. «Ой, ну и дура же я, тоже мне. Сама-то сколько от свекрови нарыдалась, а прямо ее же и изобразила. Вот откуда из ревущих от свекрови невесток выходят в свое время такие же ядовитые свекрови? Не, кот прав, давить это в себе надо», — думала Светлана, возвращаясь домой. Муж расслабленно вел автомобиль по темным улицам, а исполнительное воображение Светланы уже рисовало ей внука или внучку, которых она будет учить готовить мясо по ее личным рецептам. Тут-то даже Миун не возразит.